Глава 4. Царь Соломон царствовал над всем Израилем. Вот список главных его сановников: Азария, сын Цадока, священник, Элихоров и Ахия, сыновья Шиши, писцы, Иосафат, сын Ахилуда, глашатай, Беная, сын Иехаиды, командующий войском, Цадок и Авиафар, священники, Азария, сын Нафана, начальник над наместниками, Завуд, сын Нафана, священник, царский советник, Ахишар, старший во дворце, Адонирам, сын Авды, надзиратель за трудовой повинностью. 12 наместников было у Соломона по всему Израилю. Они поочередно снабжали продовольствием царя и весь двор. Каждый доставлял продовольствие по месяцу в год. Вот их имена. Сын Хура на Ефремовых горах, сын Декера в Макаце, Шаалвиме, Бетшемише и Элоне, Бетханане. Сын Хеседа в Арубботе. Ему же подвластны были Сахо и вся страна Хефер. Сын Авинадава, он был женат на Тафат, Соломоновой дочери, весь Нафат-Дор. Баана, сын Ахилуда. Таанах, Мегиддо и весь Бет-Шаан, близ Цартана, ниже Изриэля. От города Бет-Шаана до Авел-Михалы и до мест, что лежат напротив Иакмаама. Сын Гевера в Рамоте Галаадском. Ему же были подвластны деревни Яира, сына Манасии, лежащие в Галааде. Ему же была подвластна область Аргов в Башане, 60 больших городов со стенами и медными засовами. Ахинадав, сын Иддо, в Маханаиме. Ахимаац, он тоже был женат на Соломоновой дочери, ее звали Басмат, в Нефалиме. Баана, сын Хушая, в Осире и Беалоте. Иосафат, сын Паруаха, в Иссахаре. Шимии, сын Элы, в Вениамине. Гевер, сын Ури, в земле Галаад, в стране Сихона, царя Аморейского, и Ога, царя Башанского. И еще один наместник в стране Иудейской. Люди Иуды и Израиля, бесчисленные, как песок морской, ели, пили и веселились. Соломону подвластны были все царства от Великой реки до границы Египта, до страны филистимлян. Все они приносили Соломону дань и служили ему до самой его смерти. Ко двору Соломона каждый день доставлялось 30 коров пшеничной муки, 60 коров ячменной муки, 10 откормленных быков, 20 быков с пастбищ, 100 баранов, а кроме того олени, серны, косули и жирные гуси. Он был владыкой всего Заречья, от Тифсаха до Газы, властвовал надо всеми царями Заречья. Со всеми окрестными державами у него был мир. Все время, пока царствовал Соломон, люди Иуды и Израиля, от Дана и до Беэршевы, жили, ничего не опасаясь средь своих лоз и смоковниц. У Соломона было 40 000 лошадиных упряжек для колесниц, а сверх того еще конницы 12 000. Эти наместники поочередно по месяцу каждый снабжали продовольствием царя Соломона и всех приглашенных к столу царя Соломона. Ни в чем не было недостатка. Кроме того, каждый из этих наместников в определенном ему количестве доставлял в то место, где находился царь, ячмень и солому для лошадей и жеребцов. Бог дал Соломону мудрость, много знаний, ума, что песку на морском берегу. И превзошел Соломон своей мудростью всех мудрецов Востока и чародеев Египта. Он был мудрее всех людей на свете. Мудрей Этана, Эзрахитянина. Мудрей сыновей Махола, Химана, Калкола и Дарды. Имя его было на устах у всех окрестных народов. Он изрек 3000 притч, им сложены 1005 песен. Он рассуждал о всевозможных деревьях, от кедра, растущего на Ливане, да и сопа, что прорастает из щелей в стене. Он рассуждал о зверях и о птицах, и о всяких мелких животных, и о рыбах. И приходили люди со всех стран света, чтобы послушать его мудрые речи, посланцы всех царей земных, до которых дошла молва о мудрости Соломона.